Глава 5, в которой Галя Рыжко, спасаясь от гнавшегося за нею чудовища, оказывается отрезанной от товарищей в глубокой подземной пещере с загадочными светящимися камнями. Споткнувшись об узловатый корень, Галя упала и покатилась по склону ущелья. Скафандр смягчал толчки и удары, но он же стеснял движение, и Галя напрасно пыталась задержаться, хватаясь за растения и выступы. Потом она обо что-то больно ударилась, последний раз перевернулась и сорвалась с какого-то выступа. Упала на заросли жирных папоротников. Над девушкой склонились широкие кружевные листья. Придя в себя, Галя попробовала пошевелить головой, руками. Нет, как будто все обошлось благополучно. Правда, неприятно ныла левая нога. «Куда же это я попала?» – подумала Галя. Вероятно, она скатилась под кручу и опередила таким образом товарищей. Значит, нужно скорее отыскать их, чтобы они не беспокоились, и спешить к астроплану. Ведь они слышали сигнальные взрывы и торопились на помощь к Николаю Петровичу. Галя приподнялась, встала, сделала несколько шагов. И в ту же минуту снова спряталась под оранжевой листвой папоротников. Ее поразили странные, приближающиеся к ней звуки. Громкое сопение и сухой треск ломающихся деревьев. Притаившись под зарослями папоротника, девушка выглянула из-за них и замерла от неожиданности. Прямо на нее двигалось громадное коричневое животное. Расстояние между ним и Галей быстро сокращалось. Животное спешило, яростно разбрасывая по обе стороны ломавшиеся под его тяжестью растения. Широкие его лапы, как чудовищные гребенки, расчесывали хрустящие папоротники. Длинные тонкие усы извивались в воздухе, ни к чему не прикасаясь. Животное ползло прямо на девушку. Руки девушки стиснули винтовку. Стрелять? Но что могла сделать винтовка против громадного чудовища? Только еще больше разъярить. Надо уйти с дороги в сторону. В сторону. Галя быстро пробежала несколько шагов направо. К ее ужасу животное также изменило направление, будто поняв ее маневр. Тогда нужно бежать, пытаться укрыться за деревьями или кустами. А может быть, чудовище само свернет куда-нибудь, если оно до сих пор не заметило ее. Галя побежала вдоль ущелья. Оглянувшись, она увидела, что животное вдруг остановилось. Нет, не остановилось, а стало двигаться медленнее, наткнувшись на рощицу молодых бенетитов. Чудовище недовольно зарычало. Препятствие, очевидно, раздражало его. «Скорее, скорее, прочь!» Галя круто повернула и побежала налево, густым зарослям цикадей. «Ой!» – вскрикнула она, споткнувшись и падая. Казалось, под нею разверзлась пропасть. Девушка полетела вниз, в темноту. В глазах ее мелькнуло светлое небо, густая оранжевая листва, желтые скалы. Мягкий удар остановил ее падение. Покатое дно пропасти было покрыто толстым слоем рыхлой земли. Тело девушки почти увязло в ней. Непроглядная темнота окружала Галю. Только высоко над ее головой светилось маленькое отверстие. Что же делать дальше? Галя осторожно приподнялась, села. Винтовка с нею, вот она, шлем, не поврежден ли он? Нет, как будто все в порядке. Вот повезло. Дважды упасть, скатиться с кручи, сорваться в какой-то колодец. И все это за каких-нибудь 5-10 минут, и все в порядке. Иначе как везением это трудно назвать. Но как выбраться из этого колодца, из этой мрачной ямы? А быть может, это пещера? Галя поднялась на ноги, ощупала около себя стену. Потом снова нагнулась и попробовала, какой грунт под нею. Рыхлая, чуть влажная земля, несколько камушков. Вероятно, пещера, вот только слишком темно. Включить разве нагрудный прожектор? Впрочем, пока можно подождать, да к тому же стало намного светлее. Непонятно, почему бы это. Может быть, глаза освоились с темнотой? Но право же, сейчас стало видно значительно лучше. В чем же дело? Галя с изумлением осмотрелась. Действительно. Сейчас вокруг нее уже не тьма, а сумерки. Откуда взялось это голубоватое свечение, странное, призрачное сияние, наполняющее пещеру? С трех сторон круто поднимались вверх неровные земляные стены. На покатой земле шуршали обломки веток, опавшая листва. Все это, должно быть, свалилось сверху вместе с нею. А прямо перед Галей, сейчас она ясно это различала, широкий пролом в стене, похожий на круглый туннель, ведущий куда-то вглубь земли. Голубоватое сияние разливалось от стен туннеля. Казалось, оно исходит от камушков, кое-где вкрапленных в стены и в почву. Они мерцали, как светляки. Какой-то сказочный непонятный свет. Галя еще раз посмотрела вверх. Нельзя было и думать о том, чтобы взобраться на поверхность Венеры тем путем, каким она попала сюда. Крутые стены сходились вверху, к низу колодец расширялся. Значит, оставалось только одно – идти вдоль туннеля, куда бы он ни привел. Осторожно ступая, девушка двинулась в путь. Прожектор она не включала, в этом не было надобности. То ли ее глаза совсем освоились сумерками подземелья, то ли загадочное голубоватое сияние усилилось еще более. Туннель тянулся почти прямо, без заметных поворотов. Он оставался все таким же широким, как и в начале. Лишь кое-где его стены немного сходились, однако и в таких местах можно было пройти по туннелю широко раскинутыми руками. «Кто его выкопал?» – размышляла Галя Рыжко. «Не мог же такой широкий подземный ход возникнуть сам собой? А вдруг этот ход – нора какого-нибудь животного?» Эта мысль заставила ее даже остановиться и еще крепче сжать в руках винтовку. Но другого пути все равно не было, оставалось идти только вперед. И медлить тоже нельзя. Заряд оксилита в резервуарах скафандра постепенно истощался. Туннель повернул в сторону и сразу же за поворотом раздвоился. Первый туннель уходил вниз, левый вверх. Куда теперь идти? Галя раздумывала недолго. Ей надо было выбираться на поверхность. Исследование недр Венеры сейчас никак не интересовало ее. Значит, налево и вверх. Диаметр туннеля не изменился. Он был по-прежнему таким же широким. Но прежняя его прямизна исчезла. Он изгибался теперь то влево, то вправо, каждый раз обходя твердые, скалистые препятствия. И по-прежнему его наполняло голубоватое сияние. Галя поняла, что оно действительно исходило от небольших камушков, вкрапленных в стены и в почву подземелья. Она заметила торчавшие из стен какие-то змеевидные отростки. Дотронувшись до одного из них, Галя сообразила, что это корни деревьев. Значит, туннель шел к поверхности, к свету, значит, свобода была совсем близко. Не останавливаясь, девушка на ходу вынула из рыхлой стены туннеля несколько камушков, светившихся чуть ярче обычной гнилушки, и положила их в походную сумку, висевшую у нее на боку. И тут ее обожгла тревожная мысль, почему она не ощущает веса переносного радиопередатчика. Похолодевшей рукой Галя попыталась нащупать его сзади. Передатчика не было. Только теперь Галя по-настоящему ощутила опасность своего положения. Ведь без передатчика она не сможет связаться с товарищами, позвать их на помощь. Почему она сразу же, упав в этот колодец, не воспользовалась радиопередатчиком? Ведь так просто было позвать на помощь, рассказать о случившемся. Ван Лун наверняка тотчас же отыскал бы провал, спустил в него веревку, и Галя тут же выбралась бы наружу. Конечно, ей никуда не надо было уходить. Теперь товарищи, наверное, тщетно ищут ее наверху. Передатчик валяется в провале, и она не может ничего сообщить о себе. Какая глупость, какая неосмотрительность. Ну что ж, пока не поздно, надо как можно скорее возвратиться назад, к передатчику. Дорогу она помнит, туннель раздваивался только один раз. Скорей, скорей. Но в эту минуту тишину, которая до сих пор царила в туннеле, нарушили далекие угрожающие звуки. Девушка тревожно прислушалась. Да, сомнений не было. Она слышала яростное сопение чудовища, от которого убегала там, на поверхности. Эти звуки доносились пока что издалека, но с каждой минутой становились все громче и отчетливее. Животное приближалось сюда с той стороны, откуда шла Галя. Путь к радиопередатчику был отрезан, и оставаться здесь тоже нельзя. В туннеле спрятаться негде, нужно уходить. Куда? Не все ли равно? Главное – избежать встречи с чудовищем. Галя бросилась бежать, спотыкаясь о камни и корни, выступавшие из земли. Несколько раз она чуть не упала, но девушка бежала дальше и дальше, останавливаясь только для того, чтобы прислушаться. Не догоняет ли ее чудовище с лапами-гребенками? И всякий раз она слышала те же самые звуки. Теперь они не приближались и не отдалялись. Расстояние между нею и животным не изменялось. Чудовище не отставало, хотя Галя убегала от него, что было силы. Быть может, животное учуяло ее. Преследовало оно Галю или нет, что тоже вполне возможно, просто стремилось достичь своего логова. Галя не знала, ей оставалось только одно – бежать. Быть может, где-нибудь окажется узкое ответвление или боковая пещера. Тогда можно будет спрятаться, а чудовище проскочит мимо. Или лечь за крупный камень, если он попадется по дороге, а если зарыться в рыхлую землю. Нет, она не успеет. Тысячи мыслей проносились в голове Гали, одна фантастичнее другой. Но все эти мысли были неосуществимы. Спрятаться, притаиться в туннеле было негде. Спасаться без конца бегом девушка тоже не могла. У нее уже подкашивались от усталости ноги. Она учащенно дышала, широко открытым ртом. Уже несколько раз Галя останавливалась и отдыхала, прислонившись к стене. И всякий раз она с ужасом замечала, что расстояние, отделявшее ее от чудовища, уменьшалось. Хриплое сопение животного становилось громче. Галя снова бросалась бежать, но силы ее иссякали. Автоматическая винтовка все тяжелее оттягивала руку. Но разве можно было бросить ее, единственную защиту? И сжимая оружие, перекладывая его из руки в руку, девушка бежала дальше. Сияющие камушки в стенах пробегали мимо нее назад. Они то сливались в длинные светлые полосы, когда Галя, напрягая последние силы, ускоряла бег, то мерцали неподвижными светляками, когда она, изнеможенная, едва передвигала ноги. Туннель все время делал повороты. Быть может, только это и спасало девушку, так как крутые повороты задерживали преследовавшее ее животное. Вдруг туннель оборвался. Галя вбежала в большую пещеру, открывшуюся перед ней за последним поворотом. Пещера была расположена ниже туннеля, и сначала показалась Гале глубоким провалом. Такое же голубоватое сияние, что и в туннеле, разливалось от стены сводов. Середина пещеры тонула во мраке. И все же широко открытые глаза девушки различили там какое-то движение. Словно в центре пещеры кто-то шевелился, возился. Нет, не кто-то один, а несколько небольших темных животных. А сзади, чуть не за самым поворотом туннеля, слышалось все то же хриплое сопение. Раздумывать было некогда. Галя побежала налево, вдоль стены пещеры. Крупные камни и куча рыхлой, будто только что вскопанной земли, мешали ей. Бежать уже было нельзя. Ноги увязали почти по колено. Каждый шаг стоил Гале больших усилий. Но она продвигалась все дальше и дальше, стараясь прятаться за камнями и земляными кучами. Вот большая плоская скала. За нею можно хорошо укрыться. Сюда, сюда. И едва Галя успела спрятаться за скалу, как громкий рев раздался под сводами пещеры. Преследовавшее ее животное выскочило из туннеля. В ответ на его рев послышался тонкий, лающий визг небольших животных, копошившихся в центре пещеры. Галя чувствовала, что ей не хватает дыхания, что сердце бьется судорожными толчками, каждый из которых громко отдается в ушах. Но это, наверное, от быстрого бега, от усталости. Скоро пройдет. Осторожно, чтобы не выдать себя, Галя выглянула из-за скалы. Как ни странно, но сейчас она чувствовала себя увереннее, постепенно овладела собой. И винтовка уже казалась ей надежным помощником, с которым не стоило терять духа. 30 патронов в ее магазине чего-нибудь достоили. Чудовище добралось до середины пещеры и теперь чем-то занималось там, чем именно Галя разглядеть не могла. Синий туман закрывал от нее центр пещеры. Хотя почему она называет это туманом? Так только кажется, потому что голубоватое сияние не распространяется далеко от стен и сводов пещеры. Ее середина погружена во мрак, и можно разве лишь догадываться, что делается там. Вот шевелится что-то огромное. Это само чудовище, а около него возятся какие-то маленькие животные. Это они визжат и издают пронзительные лающие звуки. «Я попала в берлогу этого зверя», — окончательно решила Галя. А маленькие — это его детеныши. Положение постепенно прояснялось. Огромное животное, вероятно, даже не подозревало о существовании Гали. Оно просто спешило к своим детенышам по тому же подземному ходу, а вовсе не гналось за Галей. И теперь оно тоже не замечало присутствия девушки. Но что же делать дальше? По-видимому, оставалась одна надежда на спасение – дождаться, пока огромное животное заснет или снова отправится на поверхность Венеры. Если оно заснет, можно будет попытаться осторожно выбраться из пещеры в подземный ход, чтобы уйти отсюда. Да, но когда оно заснет? И заснет ли вообще? И как Галя узнает об этом? Ждать, пока оно снова уйдет? А когда это может случиться? Тоже неизвестно. А у Гали время ограничено запасом оксилита, дающего драгоценный кислород для дыхания. Насколько его хватит? Галя попробовала подсчитать, не отрывая взгляда от неясных теней, копошившихся в середине пещеры. Вместе с Ван Луном и Соколом она путешествовала по Венере около 2 часов. Потом на пути к астроплану она упала, покатилась по склону ущелья. Дальше встреча с этим животным, второе падение, бег по подземному ходу в берлогу. Все это заняло, должно быть, еще не меньше часа. Значит, она дышит кислородом из приборов уже 3,5 часа. Запас оксилита, как говорил Ван Лун, рассчитан на 12 часов. У нее впереди еще около 8 часов дыхания. Нет, меньше. Ведь когда она бежала по подземному ходу, дыхание было учащенным. Ее легкие поглощали гораздо больше кислорода, чем обычно. Это тоже надо учесть. Тогда оксилита хватит, должно быть, всего часов на 5-6. Если ей не удастся через 6 часов возвратиться на астроплан, конец. Но в таком случае нельзя заниматься пассивным ожиданием. Надо что-то предпринимать. Что? Галя лихорадочно соображала, но по-прежнему ничего не могла придумать. Попробовать пробраться к выходу из туннеля, прячась за камнями и кучами земли? Нет, животное легко может заметить ее. Убить чудовище. Но помогут ли сравнительно маленькие пули автоматической винтовки или электрического пистолета против такого огромного животного? Нет, все это не годится. На помощь товарищей теперь уже нельзя рассчитывать. Разве могут они отыскать ее здесь, в далекой подземной пещере? Мысли прыгали в беспорядке, сменяли одна другую. И только одна из них, самая тревожная, постоянно возвращалась и подавляла все остальные. Время идет, время идет, а кислорода становится все меньше и меньше. Мама, милая мама, она, наверное, уже получила письмо Гали. И если она даже сердилась, бронила свою дочь за то, что Галинка, наперекор всему, тайком забралась в астроплан, то, конечно, давно уже простила ее. И когда Галя тайком готовилась к полету и старательно изучала все, что относилось к Венере и другим планетам, мама поверила, что ее дочь действительно решила стать астрономом и охотно помогала ей знакомиться с инструментами и сложными приборами обсерватории. Потому что мама всегда любила свою дочь и прощала ей разные выходки. И, получив письмо, тоже простила. И теперь даже, может быть, гордилась ею. Галинка, как-никак, участник межпланетного путешествия. Ее хвалит сам академик Рындин. Галя пишет, что помогает академику Рындину в его научной работе, и все в астроплане довольны ею. Да, довольны, как же. Сейчас вот ищут ее, беспокоятся. А она лежит тут, и время идет, кислорода становится все меньше. Николай Петрович, наверное, очень недоволен, он сердится. Да и она не знает, что произошло с ним самим. Зачем он вызывал их взрывами? Ах, как скверно все получилось. Вместо того, чтобы помочь Николаю Петровичу, она сама еще полезла в беду, заставила всех тревожиться о себе. А время идет, скоро нечем будет дышать. И Сокол, и Ван Лун, конечно, ищут ее и не могут найти. Вадим Сергеевич волнуется, лохматит волосы. Он всегда запускает руку в волосы, когда начинает волноваться. Правда, Вадим Сергеевич часто подтрунивает и даже говорит ей всякие колкости. Но Галя отлично знает. Он делает это только потому, что хочет скрыть от других свои чувства. Она хорошо помнит, как еще на Земле, когда Вадим Сергеевич говорил с ней о личном, он всегда запинался и краснел. Невозможно понять, почему он, известный ученый, так относится к ней, самой обыкновенной студентке. Ну, ей он нравится, это понятно. Он умный, замечательный исследователь, не говоря уже о том, какие у него вдумчивые глаза и ласковое лицо. А что он нашел в ней? Ах, о чем она думает сейчас, когда время идет и идет, и запас оксилита истощается? А Ван Луна она всегда немножко боялась. Раньше больше, а теперь меньше, но все равно еще боится. Он такой серьезный и насмешливый, но совсем иначе, чем Вадим Сергеевич. Тот как спичка, вспыхнул, покричал, посердился немного и отошел сразу. Ван Лун иной, он очень редко сердится, но тогда Галя не решится и словом возразить ему. И очень редко смеется, поэтому она ценит каждую его улыбку. Хладнокровный и невозмутимый, даже когда очень трудно. Интересно, неужели все китайцы такие? Если бы Ван Лун знал, где она сейчас, он обязательно помог бы ей. И не надо было бы думать о том, что время идет. Время идет, и что уходит драгоценный кислород. Никто не узнает, что случилось с нею, и она ничего не сможет рассказать об этих странных, непонятных камушках, которые все время светятся. Таких на Земле нет, даже сам Вадим Сергеевич не определил бы, что это такое. Рука Гали нащупала один из них. Девушка поднесла камушек ближе к глазам, стиснула пальцами в толстой резиновой перчатке. Не очень твердый, даже немного крошится. И светится, и кажется даже чуть-чуть теплый, или это только кажется. Ну да, ведь пальцы не ощущают никакого тепла. Почему же она решила, что камушек теплый? Галя сообразила, странное ощущение тепла, излучаемого камушком, возникает тогда, когда она подносит его совсем близко к глазам. Удивительные камушки. Надо будет обязательно показать их Николаю Петровичу и Вадиму Сергеевичу. Да, показать. А как это сделать? Вот если бы она не потеряла радиопередатчик, тогда так легко было бы позвать на помощь. Интересно, далеко ли она от астроплана? А может быть, кто-нибудь из товарищей, разыскивая ее, находится сейчас наверху, прямо над ней? Стоп, почему она раньше об этом не подумала? Ведь Галя хорошо помнит, что слышала во время вылазки из Сокола и Ван Луна на довольно большом расстоянии. Но тогда, Тогда почему не попытаться позвать товарищей? Может быть, они услышат ее. Особенно, если повысить напряжение в радиоустановке. Она помнила, как учил ее Ван Лун. Если будет плохо слышно, значит, уменьшилось напряжение от микроаккумулятора. Надо его повысить. Вот здесь у пояса маленькая ручка. Переведите ее направо, и напряжение будет повышаться. Кстати, такое повышение увеличивает радиус действия установки. Галя отыскала эту ручку и перевела ее вправо до отказа. Визг детенышей и животного в середине пещеры стал слышен громче. Все правильно. «Товарищи, вы меня слышите?» – громко сказала Галя, вкладывая в эти простые слова все свои надежды. «Товарищи, это я, Галина», – продолжала она, и остановилась пораженная. Колеблющийся, яркий, голубоватый свет вдруг залил всю пещеру. Каждый камышек, который до этого излучал ровное и спокойное слабое сияние, теперь испускал яркие, пульсирующие волны голубоватого света. Этот свет вздрагивал, то угасая, то вспыхивая. Он будто отвечал своими колебаниями на слова девушки. Каждое ее слово вызывало новые и новые световые волны. Как только Галя умолкла, камушки в стенах и своде пещеры, неисчислимые голубые фонарики, сразу успокоились. И снова лишь мягко мерцали в темноте, как крупные светляки. Заинтересованная, Галя повторила еще раз только одно слово. «Товарищи!» Камни опять вспыхнули. Волны голубоватого света хлынули от стены сводов, осветив самые дальние уголки пещеры. И Галя отчетливо увидела на мгновение то, что происходило посередине. Там лежало громадное животное. Галя вздрогнула. Уродливое страшилище было слишком отвратительным. Оно медленно шевелило в воздухе своими длинными и тонкими усами-щупальцами. А около него на земле копошилось десяток маленьких животных, величиной с крупную собаку. Они немного напоминали медвежат, такие же желтовато-бурые, круглые, неуклюжие. Но загадочные волны света, залившие пещеру, исчезли так же мгновенно, как и появились. Усатое чудовище со своим семейством снова погрузилось в темноту, еще более непроглядную после яркого света. «Товарищи!» — повторила громко Галя. Она настолько заинтересовалась удивительным световым явлением, что даже забыла об угрожающей ей опасности. И снова яркие голубоватые волны света прокатились по всей пещере. Но Галя на этот раз успела заметить, как встревоженное вспыхивавшим светом чудовище беспокойно зашевелилось. Его длинные щупальцы возбужденно заметались в воздухе. Девушка услышала, как грозно оно зарычало. «Нет, достаточно экспериментов», — уже тихо проговорила Галя. Но эти негромкие звуки оказали тоже волшебное действие. Бесчисленные камушки в стенах и сводах опять ярко вспыхнули, излучая волны голубого света. Но не на чудесные камушки смотрела сейчас, затаив дыхание девушка. Она с ужасом увидела, как усатое чудовище с грозным ревом поднялось, осмотрелось, затем медленно повернулось и также медленно поползло вдоль пещеры. И хотя голубоватый свет уже погас, Галя ясно видела в неверном полумраке, как чудовище, достигнув одной из стен, двинулось вдоль нее, ощупывая стену усами. Его широкие лапы-гребенки прочесывали рыхлую землю, отшвыривая в сторону крупные камни, как песчинки. Одна из задних лап чудовища бессильно тянулась за туловищем. Оно двигалось вдоль стены, мимо выхода из подземного хода и дальше, по направлению к застывшей от напряженного ожидания девушке, которая все так же лежала за плоской скалой, сжимая винтовку. Положение было безвыходным. Чудовище отрезало единственный путь отступления к подземному ходу. Еще несколько минут, и оно окажется тут. И тогда... Но Галя вдруг ощутила, что охвативший было ее страх куда-то исчез. Она отчетливо поняла, что помощи ей ждать неоткуда, что она предоставлена самой себе. Ну что ж, если так, то Галина Рыжко не отдаст дешево свою жизнь. Неторопливо и осторожно Галя уложила поудобнее свою автоматическую винтовку и взяла чудовище на прицел. Она целилась старательно, как в тире, но пока еще не для того, чтобы выстрелить. Нет, пусть чудовище подползет ближе, тогда будет вернее. Куда же направить первую пулю из 30, бывших в ее распоряжении? Где жизненные центры чудовища? А оно все приближалось. Казалось, что животное почуяло незнакомое, чужое существо, врага. Его щупальца мелькали, как молнии. От угрожающего рычания содрогался воздух. Лапы еще шире загребали землю. Камни отлетали в стороны, как снаряды, с грохотом ударяясь о стены. Галя выбрала наиболее верную точку между злобными глазами чудовища. Девушка помнила, что раны в голову для животных обычно всегда смертельны. Она успеет за несколько секунд выпустить из винтовки в эту точку не меньше десятка пуль. Не промахнется же она с такого маленького расстояния. Чудовище приближалось. Теперь его отделяло от девушки всего метров 15-20. Галя замерла. Глаз нашел прямую линию, которая соединяла мушку на стволе винтовки и избранную ею точку на голове животного. Пусть только станет немного светлее. Во время выстрелов нужно хорошо видеть. «Стой, уродина!» – громко крикнула девушка, и яркие волны света послушно поплыли по пещере. Как на учебной стрельбе, Галя аккуратно нажала на спуск. Сухой выстрел прозвучал коротко и четко и отозвался долгим, замирающим эхом в глубине пещеры. Что-то ударилось о скалу, за которой лежала девушка, и упало у ее ног вместе с отбитыми осколками камня. Галя взглянула и похолодела. Это была ее пуля, деформированная, сплющенная, но это была она. Значит, пуля из винтовки не пробила череп чудовища, отскочила от него. Чудовище одето в броню. Ладно, будь что будет, в магазине есть еще много пуль. Не может быть, чтобы это уродливое животное было целиком покрыто неуязвимым панцирем. Выстрелы из автоматической винтовки следовали один за другим. Должно же в конце концов найтись уязвимое место на теле чудовища. Но пули продолжали все так же отлетать назад, рикошетировать, отбивая каменные брызги от скал пещеры. А разъяренное животное с грозным ревом продвигалось вперед, раздраженное ударами пуль о его панцирь. Щупальцы извивались в воздухе, как длинные бичи, лапы с силой врезались в землю. Вот чудовище, уже всего в 5-6 метрах от девушки. Одна из широких лап, словно закованных в панцирь, взлетела высоко вверх, замахиваясь почти над Галей. Еще мгновение. Руки девушки похолодели. Винтовка показалась такой тяжелой, что Галя уже не могла поднять ее. Нервы девушки сдали. Это было уже слишком. Чудовище одето в панцирь, которые не могут пробить пули. Обессиленная Галя в отчаянии уронила голову в шлеме на руки, на ненужную теперь винтовку. Глухой крик вырвался у нее. И будто отвечая на него, загадочные камни в стенах и своде пещеры вспыхнули неспокойным, волнующимся светом, озаряя неподвижную фигуру девушки в скафандре и занесенную над нею грозную лапу чудовища.